Глава 44. Алик. Гляньте, какая заинтересованность. Ей не терпится все узнать. То, что она лицемерка, всегда догадывался. И особо не сожалеет, что разбило мое сердце. Я всегда увлекался гонками, будучи подростком. Сначала в темных переулках, на деньги. Потом, повзрослев, решил сделать карьеру. Мать была против. Она всегда говорила, что это большой риск, и все закончится плачевно. Но мне, как новичку, всегда везло. Я прогуливал университет, тайком тренируясь в городе. Считался лучшим водителем, которого прозвали королем дорог. А лучшие друзья скинулись и купили мне первую гоночную тачку. Они верили в мой успех. И тогда, являясь Алексеем Громовым, согласился в ней поучаствовать. «Лёх, да там дебютанты криворукие. Думаешь, смогут обогнать? Какой приз?» «Говорят, дом разыгрывается». «Я их всех сделаю», — надел я шлем. «Правильно. Популярность так и зарабатывается», — твердил Стас. «Мы с ним общались с самого детства. Настраиваясь на гонку, главное не показать страх. Все получится. Нужно только верить в свой успех. Завожу мотор. Моя машина окажется быстрее других. Я точно не сдамся». Но здесь раздался голос соперника. «Не позорься, твоя колымага заглохнет на первом круге. Может, оставим пустую болтовню и сразимся?» «Не обольщайся, пацан. У нас все неудачники потом пьянствуют от горя», — бросил мне напоследок. И началась гонка. Жестокая, беспощадная. Я не отрывал взгляда от дороги. Понимаю, что за меня болеют друзья. Разумеется. Не должен проиграть. На первом кругу вырвался вперед. И все соперники немного запаниковали. Их раздражал новый лидер. Еще немного и вырвусь вперед. Так надеялся. Лично стал победителем. Какими овациями меня приветствовали. Новый чемпион. Вот и настал мой первый успех. Правда, скандала дома не избежал. Мать сразу набросилась с порога. «О нас подумал, бесстыдник. Мы для чего тебя растили? Что плохого я совершил? В гонке записался. Лёша, ну пожалей мать, это крайне опасно», — читала нотации. «Скорость — моя стихия. Я не хочу прожить жизнь зря. А как же институт? Отец уже договорился. Профессия адвоката мне не подходит», — высказался я с недовольством. «Да пойми, нельзя так халатно относиться ко всему. Почему я не могу исполнить свою мечту, стать легендой?» — ответил матери суровым тоном. В тот вечер мы повздорили. Но ничего, со временем она свыклась. Я постоянно побеждал и каждый раз привозил щедрые подарки. Но сегодня и она осмелилась его преподнести. За ужином положила ключи на стол. «Что это, мам?» «Разорилась и купила автомобиль. Но ты же так любишь лихачить на дорогах». «Спасибо, что поняли», — обнял бедную женщину, которая так часто волновалась за меня. Шло время. Моя популярность так быстро возросла. Толпы поклонниц, и каждая просила автограф. Но все случилось на том злосчастном турнире. Соперники так люто возненавидели меня. Они подложили бомбу в автомобиль. Все было в тумане. Пожар, большой взрыв и больница. Плач матери до сих пор в моих ушах. Чудом спасли и поместили в больницу. Обгоревшие участки кожи скрыли за бинтами. Вот так и закончилась моя езда. И настигла депрессия. Шатался по коридорам, теряя последнюю надежду. И в тот день встретил ее, блондинку с роскошными голубыми глазами. Мы столкнулись с ней случайно, и я сразу понял, что по уши влюблен. «Не ушиб вас?» — ответил, находясь в тех ужасных бинтах. «Все хорошо, только телефон уронила. Теперь вынуждена платить вам ремонт. Глупости не говорите. Вам, наверное, тяжело со мной разговаривать», — вещала сердцеедка. «Выздоровею. Как вас зовут?» «Аня». «А я Алексей, бывший гонщик. Моя карьера благополучно закончилась», — решил я слить ей душу.